Глава 15. Когда ты зашел в тупик и думаешь, что выхода нет, постарайся сменить угол. Возможно, решение находится гораздо ближе, чем ты считаешь. А. Аршинников. Тук-тук-тук. Детектив уже стоял возле дверей в покое управляющего. Казалось, что еще немного, и из его ноздрей повалит обжигающий пар от... переполнявший внутри злости и гнева. «Тук-тук-тук! Мистер Траск, прошу вас, откройте дверь!» В ответ была тишина. Достав из кармана универсальный ключ, Алекс хотел было воспользоваться им, но, убрав его обратно, сделал несколько шагов назад и с огромной силой ударил ногой чуть выше замочной скважины. Дверь, не выдержавшая такого удара, резко распахнулась и, вырвав кусок лутки, врезалась в какое-то препятствие. «А-а-а!» — послышалось из комнаты. Зайдя внутрь, детектив увидел, как на полу, корчась от боли и держась обеими руками за глаз, извивается управляющий. В номере отчетливо улавливался запах алкоголя. «Вы! Вы мне глаз выбили!» орал Дориан, продолжая кататься по полу. «Неужели вас не учили, что обманывать нехорошо?» Присев на корточки и схватив за шиворот пострадавшего, начал Алекс. «Разве я вас не предупреждал о том, что не надо мешать следствию?» Поднявшись вместе с Дорианом, он посмотрел ему в глаза, один из которых заплыл, а из брови ручьем текла кровь, заливая костюм хозяина и руки детектива. Сыщик отшвырнул управляющего в сторону дивана, тот снова схватился за глаз и продолжил скулить. Детектива переполняла злоба, напитывая ненавистью каждую клетку тела. «Держи себя в руках, не теряй самообладание», — подумал про себя мужчина, в чертогах разума которого возникло старое воспоминание. Мужчины в семье Алекса воспитывали его, как говорят, человеком чести. Не давать в обиду слабых, помогать нуждающимся. Уметь прощать, уважать старших и другим общепринятым нравственным достоинствам. Но в жизни каждый идет своим неповторимым путем. Преодолевая собственные препятствия, не просто вынося опыт из сложившихся ситуаций, а делая выводы, собирая как мозаику свою личность. В детстве Алекс был достаточно мягким и совершенно незадиристым ребенком. Как, впрочем, и будучи подростком. Он тоже старался никогда не лезть на рожон и не ввязываться в потасовки, решая все конфликты мирно. Это не означало, что он не мог дать отпор противнику и постоять за себя. Еще с малых лет дед учил его некоторым приемам, а после и вовсе отвел на единоборство к своему знакомому тренеру. Но, тем не менее, зеленоглазый паренек не решался поднимать руку на обидчика. Вероятно, из жалости и присущего ему излишнего милосердия. Но рано или поздно всему приходит конец. И вот однажды наступил тот день, когда самоуважение взбунтовалось неожиданным для себя самого проявлением необузданной агрессии. Это был не бой с противником на соревновании, а его первая уличная драка, жестокая и бескомпромиссная. Эта ситуация запомнилась юному Вайту на всю жизнь. Конечно, потом происходили различные стычки на улице, в школе и даже в институте. Да и на работе в связи с его профессией приходилось периодически быть непосредственным участником нешуточных баталий. Но это была его первая настоящая схватка, в которой он решил не просто защищаться, а дать достойный отпор. Как-то весенним утром они с ребятами играли в монетки, которые каждый кидал в стену по очереди. Чья монетка оказывалась ближе к монете противника и получалось дотянуться двумя пальцами одной руки до обеих, тот их и забирал. Этим днем парню везло не на шутку, что, естественно, раздражало его товарищей. И вот, не выдержав очередного поражения, один крупный мальчишка, который был гораздо больше и выше, Со всей силы ударил сидящего на корточках Алекса ногой, так что парень упал на асфальт, сильно повредив локоть. Именно в этот момент наступила точка кипения. Молниеносно вскочив на ноги, парнишка, не раздумывая, нанес удар ногой в голову обидчика. Но, к сожалению, его атака прошла вскользь, лишь слегка зацепив щеку зачинщика драки. После этого последовала серия ударов руками в голову Алекса, все из которых он успешно парировал, а от последнего удачно увернулся. Заскочив ногой на выступ стены и оттолкнувшись от нее изо всех сил, он ударил здоровяка прямо в челюсть. Костяшки пальцев погрузились в мягкую кожу обидчика, обдавшую теплом, сжатый до предела и потому холодный, как лед, кулак. Ощутив от этого одновременно отвращение и восторг от нахлынувшего состояния триумфа, теперь уже Алекс инициировал нападение. Когда обидчик пошатнулся, парень повалил его на землю прямо в лужу и, схватив двумя руками за голову, начал погружать в воду противника. Пелена ярости и гнева затмила рассудок, а тело, казалось бы, начало действовать само по себе. Перед глазами проносились картины боли и причиненных когда-то ему обид. Каждый эпизод с нарастающей силой отражался ударом по голове обидчика, уже ставшим жертвой. По счастью, кто-то из взрослых прохожих вмешался и силой столкнул сидевшего сверху на бедняге разъяренного Алекса. Лежа на спине, он постепенно приходил в себя, осознавая, что потерял над собой контроль и мог попросту убить человека. Конечно, тогда они были всего лишь детьми, у которых не было много сил. Но если бы такое произошло в более зрелом возрасте, все могло бы закончиться гораздо трагичнее. После этого случая Алекс понял, что в жизни нужно всегда оставаться человеком. Особенно в острые моменты, стараться проявлять хладнокровие и рассудительность, сдерживая свои эмоции и животные инстинкты, но в то же время нельзя давать в обиду себя и близких. Алекс вернулся в реальность и обуздал свой гнев. «Перестаньте, это всего лишь небольшая царапина», — сказал мужчина, вытирая руку рубашкой, которая аккуратно висела на спинке стула, после чего швырнул ее хозяину. «Приложите, пока из вас вся кровь не вытекла». Поставив перед управляющим стул, Алекс оперся руками на спинку и продолжил свое методичное воздействие. «Я думал, мы с вами все обсудили вчера вечером, и вы вроде бы согласились мне помогать. Как вдруг я узнаю, что вы передали ключ повару, который в пьяном состоянии поддался вашему влиянию, переживая за дальнейшую судьбу своей подруги. А сегодня ночью он пытался выкрасть документы и деньги. Я на него не давил, никто никого не заставлял. Он сам так решил, мог бы отказаться». «Ну да, я хорошо знаю таких людей, мистер Траск. Вы ради своей выгоды спекулируете нуждами других, чужими руками обогащаясь и наживаясь на страждущих. Не вам меня судить, детектив. По-вашему, таким способом должен работать представитель правоохранительных органов?» Пререкался, сплюнув кровь с губы прямо на пол управляющий. «То, что произошло с вашим лицом, это чистая случайность. Я не виноват в том, что вы притаились за дверью». «Тогда я вам выпишу штраф за то, что вы ее сломали, и за то, что вы постоянно курите, где вздумается». «Ага, как мы заговорили. Ответьте мне, Дориан, вам били когда-нибудь лицо в 2 часа ночи?» Посмотрев на часы, Алекс похрустел костяшками пальцев. «Это что, угроза?» — заерзал на месте управляющий. «Нет, это был всего лишь наводящий вопрос. А вот если хотите посмотреть на то, как работают некоторые копы, то я вам могу устроить наглядное представление». Встав со стула, детектив пнул его ногой в дальний угол комнаты и начал приближаться к Траску, медленно расстегивая пуговицы на манжетах. «Мистер Уайт, что вы хотите сделать? Перестаньте! Я подам на вас в суд!» Не обращая внимания на угрозы, Алекс положил пиджак на край стола. Взял в зубы сигарету и, засучивая рукава рубашки, вплотную подошел к управляющему. Бедолага практически полностью вжался в диван и от страха зажмурился. Перед глазами Траска промелькнула вся школьная и студенческая жизнь, когда его изводили, избивали и, потешаясь, издевались. Но били его не потому, что он был слабым, а потому, что с самого детства обманывал своих сверстников и младших детей. А будучи студентом, преследуя свои корыстные цели, он подставил своего лучшего друга, которого в связи с этим отчислили из института. За все его существование у него не было ни жены, ни детей. Фактически он даже с девушками не встречался, опасаясь раскошелиться. Чтобы не тратить свои деньги, он однажды украл цветы с памятника павшим героям для своей подружки и совершенно этого не стыдился. Ни разу Траск не подал и ломаного гроша нищему или инвалиду, но ради собственной наживы с легкостью мог поступиться чем угодно. Без стыда и сомнений мог продать и предать любого. Деньги — это была единственная любовь в его жалкой жизни. Алекс резко положил руку на плечо управляющего, и тот от неожиданности вскрикнул. «Дорогой Дориан, вы действительно думали, что я буду вас бить?» «Простите, я не хотел», — начал плакать мужчина. «Да, это я передал ключ нашему повару. У меня был дубликат от номера мистера Гэмбла, но я его вам не отдал». «Ну-ну, успокойтесь». Детектив вытянул из кармана пиджака Дориана платок и протянул его владельцу. «Перестаньте, вытрите слезы и расскажите, как все было». «Хорошо, я все расскажу. Когда вы забрали все ключи, у меня уже тогда созрел этот план, поэтому я и сказал, что у меня нет ключа от номера Джозефа. Я помнил наизусть тот договор и понимал, что после его смерти оставался ни с чем, так как в нем не было прописано ничего на тот случай, если он уйдет из жизни прежде, чем закончится срок моей службы. И тогда я решил выкрасть документы, чтобы переделать их, но сам бы с этим не справился. Я знал место, где находится сейф. Мы с покойным неоднократно складывали туда юридические бумаги и деньги. В те моменты Гэмбл дразнил меня и спрашивал, хочу ли я такого же богатства, на что мне приходилось лишь улыбаться ему в ответ. Пароля я не знал, к моему сожалению, а ключ от сейфа был у самого хозяина. Сначала я хотел подговорить Фреда, но этот дурак только бы все испортил. Даже не сомневаюсь, что он начал бы колотить по замку молотком или попытался вскрыть его ломом. Потом я подумал о поваре. Но как этого неразговорчивого и угрюмого мужчину было склонить к такой авантюре? Тогда я начал играть на его чувствах, рассказывая, какие светлые перспективы могут открыться для его обожаемой потаскушки. Да, я прекрасно понимал, что он пойдет ради нее на все. Отдав ему ключ от покоев Джозефа, я соврал, что он должен подойти и к сейфу, зная, что если что-то пойдет не по плану, то Расул сумеет вынести его, а после вскрыть в другом месте. И все бы могло получиться. Я даже запер вашу дверь и дверь Артура, но этот сопляк как-то вышел и все испортил, решив проверить, что происходит на третьем этаже. А, так вот почему я не мог выйти из своего номера. Да, именно поэтому. Но что я точно не предвидел, так это то, что эта обезьяна расколется и выдаст меня. Все же отдаю вам должное, мистер Уайт. Вы прекрасный психолог и манипулятор. Мастерски его обработали. Между нами даже что-то есть общее, не находите? Вы бы могли быть превосходным адвокатом, с огромной кучей денег, а выбрали для себя благородную, бесспорно, но неблагодарную профессию. Возможно. Но я использую свой талант во благо, в отличие от таких, как вы. Может быть, я вас и удивлю, но есть вещи, которые гораздо важнее денег и власти. И поверьте на слово, мне все равно, какая зарплата. Главное, что ее вполне хватает на содержание моей семьи. Детектив достал выкидной нож, нажал на кнопку, и его лезвие в секунду выскочило, отразив свет на лицо перепуганного управляющего. «Что вы хотите сделать? Я же вам все рассказал!» Начал, впадая в истерику, кричать Дориан. «Таких, как вы, мистер Траск, на Земле очень много, к сожалению. Тех, кто без зазрения совести может легко обмануть человека, выдав суду под огромный процент. Кто может подделать документы, в которых распишется несчастная старушка, а после потеряет все, что у нее есть. Тех, которые продают фальшивые акции, наживаясь на простом народе. А затем, объявив о банкротстве, закрывают свои фирмы. Их всех, увы, невозможно изобличить и предать суду. Но есть вариант хотя бы прорядить список таких негодяев». «Что вы хотите? Вы не посмеете! Мистер Уайт, придите в себя, умоляю вас!» — взмолился управляющий. «Я делаю то, что уже давно должен был сделать». Детектив сжал нож с такой силой, что кровь отлила от пальцев и кисть побелела настолько, что казалось, будто бы сама смерть держала клинок правосудия в костлявой руке. «Последний вопрос, Дориан. Я хочу знать, кто убил мистера Гэмбла». «Я клянусь, что не знаю, кто это был! Умоляю вас, не надо!» «Вы не расслышали? Кто убил Джозефа Гэмбла?» Свободной рукой он схватил Траска за галстук и подтянул, оторвав от дивана. «Прошу вас, не убивайте! Вы же не убийца! Я клянусь, я не знаю. Пощадите!» Секунда. И безжалостная сталь рассекла воздух, а вместе и с ним галстук. Голова побелевшего от ужаса мужчины ударилась о кожаную поверхность дивана, и тот замер, не понимая, что произошло. «Перевяжите ваш глаз», — швырнув ему на колени клочок ткани, сказал Алекс. «И знаете, вы арестованы за попытку хищения документов, а также за их потенциальную подделку. Доброй ночи, Дориан!» Окинув испуганного мужчину презрительным взглядом, сыщик развернулся и захлопнул за собой дверь. А управляющий, не выдержав такого напряжения, рухнул на диван, потеряв сознание. Поднявшись на третий этаж, Алекс заметил, что Артур и Расул все еще находятся в номере. Они сидели друг напротив друга и спокойно что-то обсуждали. Увидев в дверях шефа, парень встал и резво к нему подошел. «А вы знаете, мистер Уайт, скажу вам, что Расул на самом деле неплохой парень. Он мне рассказал свою историю и о том, что они вместе с Кэтрин терпят здесь каждую зиму. Если честно, скорее всего, я бы не выдержал к себе такого отношения. У вас новая рубашка? Довольно оригинально». Артур указал на капельки крови, уже ставшие бордовыми, заметно выделявшиеся на кипе на белом воротнике, и спросил, улыбнувшись. «Насколько я понимаю, разговор с управляющим прошел успешно?» «Думаю, что да. Я попрошу запереть его в собственном номере до прибытия местной полиции», — сказал Алекс и протянул своему молодому помощнику универсальный ключ, предварительно отцепив его от общей связки. «Неужели убийцей оказался дворецкий?» «Нет. Организация кражи. Пока скажем так». «Вас понял. А повар может идти к себе? Мы же его отпускаем». «Я поговорю с ним». Артур кивнул и с готовностью пошел выполнять поручение, подбрасывая ключ в руке и тихо насвистывая какую-то знакомую мелодию. Алекс, устроившись в кресле, на котором недавно сидел его помощник, закурил сигарету и протянул пачку сидящему напротив собеседнику. «Угощайтесь». Араб отрицательно покачал головой и, тревожно глядя своими черными, как уголь, глазами, спросил. «Что со мной будет? А как вы сами думаете?» «Не знаю. По закону я преступник, пытавшийся выкрасть документы. И наверняка мои благие цели не являются основанием для оправдания». «Да, конечно, это так, но по большому счету вы ничего не украли. Взлома как такового не было, вы просто открыли дверь ключом». К тому же, признаться, я не особо силен в таких нюансах, поэтому, думаю, я могу вас отпустить. Да и Кэтрин, должно быть, уже обеспокоена вашим долгим отсутствием. Думаю, это так, сэр. Вы не против, если я задам еще пару вопросов? Разумеется, постараюсь вам ответить на них. Почесав затылок, взвешенно согласился Расул. Кэтрин и впрямь не знала о ваших намерениях относительно кражи. Нет, действительно нет. Как бы сильно ей не хотелось сбежать из этого отеля, она бы никогда не одобрила кражи. Хорошо. А кто, на ваш взгляд, мог убить Гэмбла? Я не знаю, мистер Уайт. Скажу только одно. Если бы все это продолжалось, то с большой долей вероятности убийцей мог бы стать я. Признаюсь честно, что где-то в глубине души даже сожалею, что это совершил не я. Благодарю вас за искренность. Что собираетесь делать дальше? Время покажет, мистер. Вероятнее всего, меня отправят на родину как незаконного мигранта. Кроме Кэтрин, у меня никого не осталось, а если все-таки нас разлучат, то и терять мне больше нечего. Спасибо за беседу, Расул. Вы можете быть свободны. Поднявшись с мягкого кресла, повар неспешно побрел в свои владения, но уже на выходе ему пришлось обернуться на оклик детектива. Забыл еще кое-что. Не сочтите за дерзость, но почему вы не травите крыс? Крыс? Удивленно переспросил повар. Да, крыс. Они постоянно скребутся и шуршат за стеной. Но однажды в приготовленном вами блюде мне попался волос. И Кэтрин являлась тому свидетелем. По всем признакам он был от шерсти животного. Хотя никаких животных на территории я не наблюдаю. Уверяю вас, мистер Уайт, что у меня на кухне никогда не было крыс. Повсюду стоят мышеловки, но и те уже давным-давно покрылись пылью. Конечно же, я не исключаю того, что они могут быть на территории отеля. Но ручаюсь. Даже могу дать голову на отсечение, что их нет на моей кухне. Я вас услышал. Доброй ночи. Кивнув на прощение, раб скрылся из виду. Детектив, прикрыв глаза, вытянул ноги и, откинув голову на спинку кресла, снова погрузился в раздумья. Прошло столько времени, а процесс расследования стоит на месте. Орудие преступления не обнаружено. Впрочем, и улик никаких тоже нет. Какую-то мелочь я не заметил, какой-то нюанс. Однако круг подозреваемых сужается. Действительно, Расул мог бы убить Джозефа, но сделал бы это только в порыве гнева, а не хладнокровно подкравшись со спины. Что касается управляющего, конечно, он редкостный мерзавец, но не убийца. Ему бы попросту не хватило духа на подобное. Он из тех, кто, оставаясь в тени, привык работать чужими руками, не морая при этом своих. А если он был мозгом этой операции, и кто-то другой по его плану совершил это преступление? Но тогда зачем ему нужно было посылать Расула, а не сразу забрать сейф или выкрасть его содержимое? От всех этих размышлений начала болеть голова, а сигаретный дым попал в нос и глаза. Алекс открыл окно, и его лицо обдало морозным ветром. Несмотря на то, что на улице была глубокая ночь, горы прекрасно просматривались. Заснеженная поверхность, в которой отражался лунный свет, искрилась россыпью бриллиантов. Подняв голову, он устремил взгляд в небо. Погода заметно улучшилась, и почти не было туч. Возможно, уже завтра починят подъемник, и он наконец-то сможет увидеть семью. «Этот отпуск запомнится мне надолго», — с усмешкой произнес вслух мужчина. «Да уж, Амелия непременно будет мне припоминать эту поездку». «Хорошо, что я не пожалел денег на путевку». Алексу безумно захотелось присоединиться к семье и провести эту прекрасную ночь вместе. Но раз уж так сложились обстоятельства, придется еще потерпеть разлуку с родными и, по возможности, до приезда местной полиции найти убийцу. Скорее всего, они арестуют управляющего и повара, но в глубине души мужчине было жаль араба. Конечно, каждый человек — личный творец своей судьбы. Но жизнь порой подкидывает нам трудные испытания. Кто-то достойно их преодолевает, а кто-то совершает плохие поступки или плывет по течению. Как ни прискорбно, но Расулу, скорее всего, придется принять свою участь. Вновь взглянув на полную луну, Алекс обратил внимание на сосульки, свисавшие с верхнего края решетки. Разглядывая их прозрачную поверхность, через которую все попадавшее в поле зрения расплывалось и растягивалось в причудливые формы, мужчина заметил, что одна из них была обломана. Это навеяло воспоминание, как в далеком детстве он принес домой одну, такую же большую сосульку, и чтобы сохранить, припрятал ее под кроватью. Каково же было его удивление, когда утром он обнаружил, что его сокровище исчезло без следа. Уже собираясь закрыть окно, детектив посмотрел вниз и обратил внимание, что снег ровным слоем лежит на нижней части решетки. Но куда могла подеваться оторвавшаяся сосулька? Если бы она упала, то непременно оставила бы след на снегу, прикинул Алекс. К тому же ее соседки свисали целые и невредимые. С хрустом обломав одну из них, он повернулся спиной к окну. Его взор упал на красное бархатное кресло, в котором недавно сидел бездыханный мистер Гэмбл. Зажав в кулаке ледяной клинок, сыщик произнес: «Идеальное оружие убийства, которое невозможно найти. Вот почему была такая огромная лужа крови. А самое обидное, что разгадка все это время была рядом со мной. Осталось выяснить, кто совершил убийство». Положив сосульку на окно, Алекс взял со стола карандаш и старательно извлек из него грифель. Заперев дверь, он аккуратно положил стержень на дверную петлю, так, чтобы его не было видно. «Думаю, на сегодня хватит. Пора отдохнуть».